посвященный преимущественно проблемам этики и антропологии, Вышеславцев возвращается к большим философским темам, затронутым в книге о Фихте. Примечание. К сожалению, второй том книги «Этика преображенного Эроса» не появился в печати. Конец примечания. Страница 118. Здесь он еще резче и сильнее говорит, что мы окружены непознаваемым и недоказуемым, что очевидность иррациональной глубины бытия смотрит на нас отовсюду. Примечание. Этика преображенного Эроса, страница 234. Конец примечания. Человек всегда во всех суждениях, действиях и чувствованиях имеет в виду абсолютное. Примечание там же, страница 236. Конец примечания. Это абсолютное, будучи иррациональным, лежит в основе рационального как его основания. Поэтому иррациональный абсолют отнюдь не есть крушение разума, отрицание разума. Напротив, к нему приводит сам разум. Отрицание же игнорирование иррационального противоразумно. Такой рационализм есть незнание границ разума и потому самонадеянная ограниченность. Примечание там же, страница 242. Конец примечания. Наличие окружающей нас тайны абсолютного, еще раз утверждает Вышеславцев, очевидно и несомненно. Абсолютное есть бытие третьего измерения. Примечание. Там же страница 231. Бытие первого измерения, мир временно-пространственный. Бытие второго измерения, мир идей или сверхпространственный и сверхвременный. Абсолютное есть бытие третьего измерения. Там же страницы 224-225. Конец примечания. Вслед за Гейдегером Вышеславцев устанавливает абсолютную существенность трансцендентирования, в силу чего и невозможно остаться в пределах чистого имманентизма. Примечание там же страницы 229. Конец примечания. К сожалению, все эти положения, столь характерные для прорыва в сферу запредельного, метафизического бытия, остаются у Вышеславцева лишь неким наброском, ярким этюдом, выполненным с большим талантом. Но дальше этого Вышеславцев пока не пошел. Поскольку дело идет о книге «Этика преображенного Эроса», он больше и не мог сказать в работе, посвященной по существу проблемам этики и антропологии. Но это не меняет положение вещей. Обращаясь к другим частям замечательной книги Вышеславцева «Этика преображенного Эроса», мы находим здесь опыт построения новой этики и отвержения этики нормативной. Но все это связано с оригинальной и интересной антропологией, которые Вышеславцев развивает в своей книге. Примечание. Там же страница 108, страница 5. Конец примечания. Его тема есть проблема динамики духа, разыскание тех движущихся сил, которые обуславливают в человеке реализацию всяческого смысла. Страница 119. Заслуга Вышеславцева заключается не столько в оригинальности, так как он опирается на работы Фрейда, Юнга, отчасти Куэ, Бодуэна, сколько в блестящей интерпретации новых психологических концепций и в их удачнейшем применении к проблемам этики.